Счастливый Дмитрий Головня сидел на берегу под кустами орешника, бережно обняв за плечи Варвару. Сидели и молча смотрели друг другу в глаза. Слышно было, как в кустах шумливо возятся задорные воробьи. У самых ног из воды выпрыгнула большая серебряная рыба и, кувыркнувшись в воздухе, тяжело плюхнулась в воду. Следом метнулись две рыбешки поменьше. Черная птичка, беззвучно работая лапками, углом разрезала гладь реки и, глубоко нырнув, исчезла с глаз. Бледная северная бабочка, пригретая жарким солнцем, появилась над лужайкой. Она, медленно махая крылышками, летала от цветка к цветку. Долго сидели они в то памятное яркое летнее утро. Всем своим существом ощущали красоту северной природы. Счастливые, они не обратили внимания, что легкий ветерок, чуть рябивший воду, стал шуметь в вершинах сосен и елей, не заметили птиц, стаями летевших из леса, не почувствовали легкого запаха гари, который принес западный ветер. Только громкий странный шум заставил насторожиться парня. Казалось, на том берегу реки, по лесу, двигалось несметное войско. Шум все нарастал, и вдруг как-то сразу большая поляна напротив заполнилась множеством оленей. Не задерживаясь ни на мгновение у берега, олени ринулись в воду и плотной массой поплыли прямо на Дмитрия и Варвару. Дмитрий понял опасность. Он подхватил девушку и бросился к высокому дереву. «Залезай выше! Держись, Варенька!» И, видя, что она удобно примостилась на толстом суку, Дмитрий сам забрался на дерево. Олени, переплыв реку, выбрались на берег, и, словно слепые, не видя ничего перед собой, снова ринулись вперед. В несколько минут стадо оленей пронеслось мимо дерева, на котором укрылся Дмитрий со своей невестой. Усталые животные барахтались в воде, их подхватило и понесло течение. На берегу осталось с десяток телят, растоптанных своими сородичами. Дмитрий смотрел, ничего не понимая. «Домой побежи, Дмитрий!» — шепнула девушка. «Что-то страшно мне». Из леса выскочило десятка два лосей. Они тоже переплыли реку и помчались вслед за оленями. А дальше началось что-то совсем непонятное. Появились зайцы и заметались по берегу. Дмитрий никогда не видел сразу столько зверьков, словно их высыпали из большого мешка. В заячьем обществе оказались волки и лисицы. К удивлению Варвары и Дмитрия, они не трогали зайцев. Покружившись у реки, звери бросились в воду. Смешно барахтаясь, поплыли и зайцы, а поляна все наполнялась и наполнялась новым зверьем. Вышли медведи, выбежали росомахи, выскочили барсуки, запрыгали белки. Показался и другой зверь, о котором Дмитрий раньше и не слыхивал. Животные выли, рычали, визжали, наполняя лес непередаваемым шумом. Река покрылась зверьем. Животные плыли вперемешку, не обращая друг на друга внимания. Перебравшись на другой берег, они, не останавливаясь, мчались дальше. Время шло, и солнце близилось к полудню. Теперь запах гари стал сильнее, и Дмитрий, наконец, догадался, в чем дело. «Пожар!» — сказал он. «Лес горит!» «Плохо дело!» — помолчав, добавил он. Зверей стало меньше, а вскоре они совсем исчезли. Только одни белки появлялись еще из лесу и, поднявши кверху хвосты, переплывали реку. «Бежим, Варвара!» Дмитрий спрыгнул на землю и снял девушку. Во дворе у Котова было смятение. С ужасом смотрели дружинники и карелы на бегущих от огня зверей. Все знали, что спастись от могучей стихии огня почти невозможно. Вокруг был лес, Да и куда уйдешь, если за полдня огонь успевал пробежать 2 сотни верст?